20. «И как тебе наш новый повар?» — спросил Виктор Федорович, отодвинув тарелку и наливая себе бокал красного вина. Марина, поглощенная своими мыслями, отреагировала не сразу. «Он работает всего несколько дней, рекомендации у него отличные, пока все вроде бы хорошо, без проблем. Мне нравится, как он готовит. Вкусно и с фантазией. Как тебе кажется?» «Да вроде бы неплохо. Посмотрим, как будет дальше». Избудский тщательно вытер рот салфеткой и громко провозгласил. «Не скромничай, все превосходно. На самом деле это ведь я тебя должен благодарить. Ты его нашла и спасла дядю от голодной смерти». В ответ Марина лишь рассеянно улыбнулась и кивнула головой. Сейчас ей было не до светских бесед. Через час она должна встретиться с Вадимом, который решил начать собственное расследование гибели Артема Тарана. Еще никогда она не ждала окончания ужина с таким нетерпением. Однако именно сегодня дядя не спешил подняться к себе в кабинет для ежевечерней работы над рукописью. Развалясь в кресле с бокалом в руках, он бодро поинтересовался. «Что новенького на белом свете?» «Я не имею в виду мировые кризисы или проблемы нашей футбольной сборной». Марина тяжело вздохнула. Сейчас дядя будет расспрашивать ее о городских новостях. Не тех, о которых сообщает пресса. Избудского больше всего интересовали личные Маринины наблюдения, а также информация, полученная от общения с местными жителями. Он внимательно выслушивал ее рассказы, вставлял едкие замечания, критиковал новую городскую власть и своего преемника и получал от этого, судя по всему, огромное удовольствие. Подобные беседы случались у них примерно раз в неделю. Марина, зная эту дядину слабость, всегда имела в запасе что-нибудь интересненькое. Часто в этом ей помогал Вадим, который держал свою мощную руку на пульсе города. «Так, расскажи, чем сейчас живет и дышит любимый город?» Обычно такие беседы длились от 30 до 40 минут, в зависимости от количества обсуждаемой информации. Сегодня Марина, мысленно находившаяся далеко от дядиного дома, уложилась в рекордные 15. Она очень старалась, чтобы Виктор Федорович не заметил ее нетерпеливого желания поскорее свернуть разговор. Обижать дядю очень не хотелось. Виктор Федорович, по счастью, не обратил внимания на ее состояние и удовлетворенно сказал. «Ты, я смотрю, полюбила Солнечноводск, ведь так? Я, честно говоря, очень этому рад. Меньше всего я хотел, чтобы ты хандрила и тосковала по большому столичному городу, проклиная дядьку-инвалида». «Дядя, что вы!» – поспешила заверить его Марина. «Мне совершенно не скучно. И потом, какой же вы инвалид? Не у каждого молодого мужчины столько сил и энергии». «Ладно», – польщенно улыбнулся Избудский. «Считай, что я поверил. Ты вообще умница. Парком занялась. Я думал, там все погибнет, а ты вон какую бурную деятельность развела. Глядишь, под твоим чутким руководством он скоро превратится в Никитский ботанический сад. Чего доброго, я еще раз думаю отсюда съезжать». «Это будет самое правильное решение», – оживилась Марина. «Хватит вам уже про этот приют для ветеранов думать». «Посмотрим, посмотрим», – отмахнулся Избудский. «Ладно, надо делами заняться, то есть ты отдыхай, а я пойду наверх работать. За рассказы твои интересные большое спасибо. Мне это очень важно и нужно. Не привык доверять телевизионным или радионовостям. Мы же с тобой понимаем, как это делается». «Да, конечно», — поддакнула Марина и быстро глянула на часы. До встречи с Вадимом оставалось 40 минут. «Ты знаешь», — мечтательно проговорил Виктор Федорович, «у меня в свое время был даже специальный человек, один мой помощник, который собирал для меня неофициальные мнения людей. Не из праздного любопытства. Мне, как главе города, надо было знать, что в действительности волнует людей. А то по справкам, которые готовили чиновники, всегда выходило, что все довольны и проблем практически нет. Альтернативные источники информации – важный инструмент управления». Быстро закруглила тему Марина и поднялась, готовая бежать в свою комнату переодеваться. «Надо же! А я таких слов не употреблял!» — громко засмеялся Избудский. «Просто слухи, и все. Значит, только смерть журналиста обсуждают? Других интересов, значит, нет. Про Потапова забыли, про войну с экологами и русалок». При слове «русалки» Марина непроизвольно вздрогнула. «Эх, люди, люди!» — сокрушенно покачал своей красивой ковбойской головой Виктор Федорович. «Ужасы им подавай! Но я так и не понял. Девушка, которую рядом с журналистом нашли, она из наших, из солнечноводских? Вдруг дочка знакомых моих, не дай господи, или это приезжая?» «Никто не знает», — пожала плечами Марина, которая вся дрожала от нетерпения и желания скорее улизнуть. «Со стороны я выгляжу, как неопытная скаковая лошадь на старте», — подумала она, мысленно уже проклиная дяди на любопытство. «Позвоню-ка я Петьке Карпачеву», — принял решение Избудский. «Главный полицейский города должен что-то еще знать. Со мной ведь он поделится, как думаешь?» Дядя в присущей ему задорной манере подмигнул Марине. «Обязательно», — почти с отчаянием простонала девушка. «Если что узнаю, расскажу тебе по секрету. Договорились?» «Ну, беги, беги, ждут тебя. Вон, уже извелась вся». Неожиданно рассмеялся Виктор Федорович, оказавшийся более проницательным, чем предполагала Марина. Покраснев и буркнув что-то невразумительное, она едва ли не бегом выскочила из столовой. Надо было срочно звонить Боротынскому. Она опаздывала уже на полчаса, а Вадим предупредил, что наметил уже на этот вечер некие, как он туманно выразился, оперативные мероприятия.